Как только отпускали дела и выдавалась свободная минута, Якова Тихоновича начинало мучить воспоминания. Голые сухие ветки, отставшая береста, шуршащая под ветром, и почерневшие затесы на стволах молодых березок. Яков Тихонович не понимал, не вмещалось в голову. Ну ладно, отказался бы, заортачился. Ну, посадил бы как попало, тоже ясно. Но это ж додуматься, дожить-то такого надо, корни обрубить. Витька Бояринцев — человек без корней. Откуда он тогда взялся? За долгие годы бригадирства Яков Тихонович нагляделся всякого, и горького, и соленого под завязку. Думал, что его уже ничем не удивить. А вот глядишь ты, еще как удивил Витька Бояринцев. Кому и что он хотел доказать? Яков Тихонович, всю свою жизнь положивший на Белую речку, всю жизнь в ней проживший, испытывал сейчас такое ощущение, будто ему плюнули в лицо, взяли и харкнули. Дождаться бы Витьку, в глаза ему поглядеть. Что там в них? Невеселые раздумья Якова Тихоновича прервал Иван, приехавший на мотоцикле. Он долго возился в темноте у гаража с замком. Наконец закрыл его, тяжело подошел к крыльцу, молча сел рядом с отцом. Деревня, намаявшись за день, давно отошла ко сну. Погасли окна, затихли звуки. Дома, как в воду, нырнули в темноту и плыли невидные, неразличимые глазом. Ночь, густая осенняя ночь. Земля остывала и покрывалась росой. Иван, сидя, задремал. Тяжелая голова клонилась к плечу. Яков Тихонович хотел рассказать сыну про Любаву. Доложили сегодня, что она ушла от свекрови, но передумал. Пусть лучше поспит. Завтра сам узнает. Тронул сына за рукав. Иди ложись, чего кемаришь? Ага, сонно отозвался Иван. Пошел. Даже умыться не было сил. Он кое-как разделся, повалился на кровать и уснул. Яков Тихонович долго еще сидел на крыльце, докуривал последнюю папиросу и вглядывался в беспросветную темноту, словно хотел там что-то разглядеть. Но ночь была пустынной. В это время на околице Белой речки показалась Мария-хранительница. Ее шаг по-прежнему был невесом и неслышен, но в этот раз по-особому тороплив. Подол длинный, посконной рубахи колебался, словно под ветром, а распущенные белые волосы соскальзывали с плеч на спину. На том месте, где еще недавно стояли березки, она замерла. Пусто. Мария медленно опустилась на колени, широкими ладонями засыпала пустые лунки, старательно разровняла землю, прихлопала ее. И долго еще так стояла на коленях, опустив голову, упершись руками в прохладную, влажную от росы траву. Если бы рядом оказался живой человек, если бы он смог приблизиться и разглядеть лицо Марии, он бы увидел, что она плачет. Настоящие теплые слезы скапливались в уголках глаз, срывались и долго блуждали по глубоким морщинам, смачивая сухую, как пашня в засуху, кожу ее лица. Настоящее и будущее вырастают из прошлого, как из хлебного зерна, брошенного в землю, вырастает стебель и выкидывает колос. Если хочешь сохранить колос, не нарушай ни корня, ни стебля. Так думала Мария, продолжая стоять на коленях, опустив голову. Взгляд ее, печальный и полный слез, был устремлен в прошлое. И она хорошо видела, как продирался из зерна зеленый росток. Он был слабым и немощным, но отчаянно из последних сил рвался вверх и к солнцу. Так заложено и определено самой жизнью. Мария и была тем зерном, из которого выросла и встала на ноги белая речка. Она родила и выпестовала ее в крови и в муках. Когда и с чего началось? Давно, с огня и с крика. Горела лучина. По толстым закопченным стенам избушки метались кривые тени. Изламывались и перегибались в дикой пляске. Пахло потом и кровью. Когда пламя шарахалось и свет падал вниз, тогда видно было, что на соломе, застеленной суровым рядном, корчится женщина. Вздрагивал крутой, как гора, живот, ослепительно белели голые влажные бедра и бился, пытаясь вырваться из тесной, душной избушки, неистовый крик. Звучал на последнем пределе, еще немного, и сорвется на тяжелый звериный вой. Женщина рожала и не знала, не ведала, что творится за стенами избушки. А там, по маленькому селению русских, недавно пришедших и обосновавшихся в этих краях, тоже метались тени и пламя факелов. Джунгары в лохматых шапках, на низких поджарых лошадях, пропахшие бараньим салом и ненавистью к пришельцам, жгли и рубили кривыми саблями все, что попадалось им под руку. Тяжелый, густой дым медленно и зловеще поднимался в темное небо. Некому было принимать роды у Марии. Муж ее, храбрый казак, положив вокруг себя добрый десяток джунгаров, упал и сам рядом с ними, последний раз обхватив кудрявую голову красными от крови руками. Внезапно страшно налетели джунгары, и было их во много раз больше, чем пришедших поселенцев. И скоро уже все поселение занялось огнем, и некому было поднять саблю. Но успел кто-то столкать ребятишек к дальней избушке. Успел вокруг избушки разлить смолу и поджечь ее. И еще успел накидать в огонь бревен и хворосту. Жарко и ярко пылал огненный круг. Джунгары побоялись перескочить через него. Прижавшись к стенам избушки, липким от выступившей смолы, испуганно дрожали ребятишки и молча плакали. Боялись подать голос и обреченно ждали, что вот от следующей искры займутся нагревшиеся бревна. Не занялись. А в избушке в последний раз на самой высоте резанул женский крик и смолк. В крови и в огне появилась на белый свет новая жизнь. Утром, когда ушли джунгары и потух огонь, сожравший все, что могло гореть, кроме одной избушки, пошатываясь, неверно ступая, Мария выбралась наружу. Перед ее глазами были чужие ребятишки и пепелище. Еще горячее, не остывшее, оно дышало, не обещая ей ничего хорошего. Чтобы жить, надо было спасать жизнь. 7 пригоршней зерна нашла Мария в своей избушке. осторожно высыпала их в белый платок. Платок завязала на узелок. И с тех пор она не знала ни дня, ни ночи, ни праздников. Год за годом она знала только одно – работать и работать, чтобы поставить на ноги ребятишек. Ковыряла сахой землю, сеяла хлеб, убирала его, валила бревна и рубила избушки. Подрастали ребятишки, женились, заводили своих детей. И жизнь, не останавливаясь, шла и шла вперед. Наступил день, когда Мария поняла, что у нее нет сил. Кончились они, ушли в долгую работу. Едва переставляя ослабевшие ноги, она добралась до берега реки, присела на траву. Медленно повернула голову и увидела, что за спиной целая деревня. Крепкие, осадистые дома, хлева, бани, а дальше за ними распаханная и засеянная пашня. Звенели детские голоса. От речки поднимался туман. Не отрываясь от земли, плыли белые березы. От тумана и от берез река была белой. А ведь не было раньше здесь стройных красавиц с опущенными вниз ветками. Это они уже потом, при Марии, выросли и поднялись. Так уж устроен русский человек. В какие бы края ни забросила его судьба, следом за ним всегда придет береза. Мария смотрела на тонкие зеленые ветки, на белые светящиеся стволы и знала, что свое дело она сделала. Теперь ей можно уйти, поклониться деревне и людям, живущим в ней, сказать им негромкое «Храни вас Бог» и уйти по той дороге, по которой уходят все люди. Она встала, поклонилась и уже раздвинула губы, чтобы сказать заготовленные слова, но в последний миг остановилась. Разве Бог помог сохранить здесь жизнь? Ведь она сама вот этими руками ее выходила. А Бог равнодушно смотрел. Значит, и дальше он также равнодушно будет смотреть на речку, белую от берез и тумана, на деревню и на людей в ней. Нет Богу заботы и печали. И если кто может это сохранить, то лишь она сама. Она будет приходить и будет беречь память. Она не даст пропасть своим детям, какие бы времена ни настали. Она уйдет, как и положено уходить каждому человеку. Но невидимая для людей останется с ними и будет оберегать и хранить их. И так будет вечно. Мария медленно и тяжело поднялась с колен, отряхнула рубаху, выпрямилась и направилась по своему пути.